Пачками поступали сигналы о безудержной вакханалии энергии у городской и станичной молодежи, проявлявшейся по вечерам. Никакие сельские и прочие работы не могли ту энергию измотать. Танцплощадки и прочие мероприятия с музыкой тоже. Молодежь куролесила. После долгих размышлений райком нашел мероприятие. Было решено устроить массовый выезд молодежи под благодатную, облагораживающую сень какого-нибудь леса, и там устроить воспитательную смычку с интересными людьми. Пусть интересные люди расскажут, что они в юности не били стекла и курортников, не бесчинствовали, а жили совсем по-другому. В разряд интересных людей, естественно, попал и Колумбыч. Лес же был найден в 80 километрах от городка. Это был знаменитый Варениковский лес, в котором в годы войны крепко партизанили люди. Колумбыч не мог и не хотел оставлять Атьку одного в его пасмурном состоянии, когда он уже с браконьерами стал на уголовные вылазки ездить, и потому сказал, чтоб Атька отправлялся с ним. Атька отказался. «Не беспокойся», — сатанински усмехнувшись, сказал Колумбыч. «Она тоже едет. Я ее первую пригласил». «А мне-то что?» — сохраняя реноме, сказал Атька. Но ехать согласился. Они помчались по пыльным кубанским дорогам мимо нескончаемых станиц, похожих на города, мимо орудовцев на свирепо рычащих мотоциклах, кукурузных полей, грузовиков с арбузами, пешеходов, бредущих по пыльным дорогам в неведомый зной. Потом дороги стали петлять, и началось что-то вроде предгорий с увалами, поросшими жесткой шерстью низкорослого кустарника. По прогалинам увалов бродили стада овец. Когда через виражи настоящей горной дороги они добрались до места, там уже скопился автопарк из нескольких зиловских автобусов и грузовиков. Сотня или больше молодых людей обследовали лес и дурачились. Мероприятие не начиналось, ибо не хватало еще двух автобусов из дальних станиц и организующей силы начальства. Колумбыч лихо приткнул запорожец под сень громадного автобуса, и они вылезли на природу. Мадонна заявила, что она вся истряслась за эту дорогу и села на травку. Но Колумбыч мобилизовал ее на организацию хозяйства. Атька пошел посмотреть на здешнюю природу. Здесь был другой, незнакомый Атьке лес из дуба, орешника и бука. Лес с другим цветом листвы, другим запахом и другим чувством леса. В густых зарослях ажурная, покрытая толстым слоем перегнивших листьев почва, влажно пружинила под ногами. Заросли орешника на прогалинах тянулись гибко к солнцу. Стоял запах прелой листвы, эфирный запах дуба и сильной сочной травы. Все это никак не походило на знакомый ему прозрачный запах хвойной тайги. И лес этот менялся на каждом шагу. Непробиваемые заросли колючего терновника сменялись орешником. Орешник чистым дубняком с толстенным ковром листьев и пляшущими сквозь листья бликами вечернего света. Когда Атька вернулся на сборный пункт, обстановка там изменилась. Инициативные люди натащили кучу сушняка и запалили гигантский костер. Вокруг костра собралась куча народа с гитарами и пели что-то не совсем подходящее программе. И костер начался раньше времени. Кое-где уже сидели и закусывали. В общем, веселье разгоралось вовсе не по плану, и охрипшие организаторы тщетно метались, пытаясь навести порядок. Они наводили порядок и объявляли программу в одном месте – но стихийное веселье вспыхивало в другом. Масса начисто вышла из-под контроля.